Глава 39. Все происходило так постепенно, что, казалось, ничего и не происходит. Сначала был Васко Гамбутти, потом Майкл попросил Дженнифер взять еще одно дело, и скоро она стала заниматься только знакомыми Майкла. Обычно он звонил Дженнифер и говорил: «Мне нужна твоя помощь, крошка. Один из моих парней попал в беду». Дженнифер вспомнила, как говорил отец Райан: «У одного из моих друзей небольшие проблемы». Впрочем, какая разница? Америке пришлось смириться с синдромом крестного отца. Дженнифер убеждала себя, что делает то же самое, что и раньше, хотя разница была, большая разница. Она была в центре одной из самых могущественных организаций в мире. Майкл пригласил ее на ферму в Нью-Джерси. Здесь она впервые повстречалась с Антонио Гранелли и другими членами семьи. За большим столом в кухне сидели Ник Витто, Артур Скотто по кличке Толстяк, Сальваторе Фьоре и Джозеф Калелла. Дженнифер и Майкл вошли и остановились на пороге. Ник Витто что-то рассказывал. «Как в тот раз, когда я раскручивал пятерку в Атланте. И травка была, и ширева, а тот козел стал взбухать. Видать, в долю захотел». «Ты знаешь его?» — спросил Толстяк. «А то ж. Прикинь, он пытался угрожать». «Тебе?» «Ну?» «Башка совсем у него не варила». «И чё?» «Ну, мы с Эдди Фрателли поговорили с ним в укромном уголке. Там его и закопали». «Эй! А где сейчас малыш Эдди?» «Мотает десятку в Льюисбурге». «А тёлка его?» «Классная баба». «Ну, я сам бы ее с удовольствием трахнул. Она все еще сохнет по Эдди. Чего это она так?» «Мне нравился Эдди. Четкий парень. Потом-то он скурвился. Кстати, кто сейчас толкает товар?» «Деловые разговоры». Майкл ухмыльнулся, глядя на удивленное лицо Дженнифер. «Пойдем, я познакомлю тебя с папой». Дженнифер была поражена, когда увидела Антонио Гранелли. Сидя в инвалидном кресле, он напоминал скелет, обтянутый кожей. Трудно было поверить, что он обладал огромной властью. Пышная, привлекательная брюнетка вошла в комнату, и Майкл представил ее Дженнифер. «Это моя жена, Роза». Дженнифер со страхом ждала этой встречи. Когда Майкл уходил от нее, удовлетворив ее, как только женщина может мечтать, ее начинали мучить угрызения совести. «Я не хочу причинять боль другой женщине. Я краду у нее мужа. Надо прекратить это. Я должна это сделать». Но она ничего не могла поделать с собой. Роза посмотрела Дженнифер в глаза. «Она знает», — подумала Дженнифер. Возникла неловкая пауза, и затем Роза мягко сказала: «Рада познакомиться с вами, мисс Паркер. Майкл говорит, что вы очень умны». Антонио Гранелли хмыкнул. «Негоже женщине быть слишком умной. Мозги нужны мужчинам». С каменным лицом Майкл произнес: «Папа, я отношусь к мисс Паркер как к мужчине». Они ужинали в просторной столовой, обставленной в старинном стиле. «Садись рядом со мной», — приказал Антонио Гранелли Дженнифер. Майкл сел рядом с Розой. Томас Колфакс сидел напротив Дженнифер, и она чувствовала его неприязнь. Ужин был великолепным. Сначала шли разнообразные закуски, а затем подали макароны с фасолью. Потом на столе появился салат с бобами, фаршированные грибы, телятина под острым соусом, язык и жареные цыплята, казалось, ужин никогда не закончится. Слуг не было видно, и Роза постоянно подхватывалась с места, чтобы убрать грязную посуду и принести новые блюда с кухни. «Моя Роза замечательно готовит», — сказал Антонио Гранелли, обращаясь к Дженнифер, — «совсем как ее мать». «Да, Майкл?» «Да», — вежливо ответил Майкл. «Его Роза — превосходная жена», — продолжал Антонио Гранелли, и Дженнифер стало интересно, была ли это обычная реплика или же предупреждение. «Ты не доела телятину», — сказал Майкл. «Я в жизни столько не ел», — стала протестовать Дженнифер. Но это было еще не все. Принесли свежие фрукты, сыр, мороженое с сиропом и конфеты. Дженнифер поразилась. Как Майкл умудряется сохранять свою фигуру? Шла обычная, неторопливая беседа, как в любом итальянском доме, и Дженнифер было трудно поверить, что эта семья отличалась от всех других. Наконец Антонио Гранелли сказал: «Ты знаешь что-нибудь про Сицилийский союз?» «Нет», — ответила Дженнифер. «Так вот, послушай, леди. Папа, ее зовут Дженнифер. Это не итальянское имя, Майкл. Мне трудно его запомнить. Я буду звать тебя леди. Согласна?» «Согласна», — ответила Дженнифер. «Сицилийский союз зародился в Сицилии, чтобы защитить бедняков от несправедливости. Видишь ли, богатые люди грабили бедняков, а у бедных не было ничего, ни денег, ни работы, ни справедливости. Поэтому появился Сицилийский союз. Когда творилась несправедливость, люди обращались к членам секретного братства и те мстили за них. Очень скоро союз стал сильнее законной власти, потому что он был законом народа. Мы верим в то, что написано в Библии, леди». Он посмотрел Дженнифер в глаза. «Если кто-нибудь предаст нас, мы отомстим ему». Все было предельно ясно. Дженнифер всегда полагала, что если когда-нибудь она будет работать на организацию, то столкнется с совершенно другим миром. Как и подавляющее большинство людей, она не представляла, что такое на самом деле мафия. Считали, что мафия — это банда гангстеров, убивающих людей и считающих деньги, поступающие из публичных домов и от акульего промысла. Но это была лишь одна сторона медали. Совещания, на которых присутствовала Дженнифер, дали ей полную картину. Это были бизнесмены, работающие с поразительным размахом. Они владели отелями и банками, ресторанами и казино, строительными компаниями и больницами, страховыми компаниями и заводами. Они контролировали профсоюзы. Они занимались выпуском пластинок и игральных автоматов. Они являлись владельцами похоронных бюро, булочных и парикмахерских. Их годовые доходы исчислялись миллиардами. Как они достигли этого, Дженнифер не интересовала. Ее работа заключалась в том, чтобы защищать тех, у кого возникли проблемы с законом. Роберт Ди Сильва арестовал трех людей Майкла Моретти за шантаж владельцев киосков, продающих бутерброды. Они обвинялись в вымогательстве, запугивании и препятствовании нормальной торговли. Единственным свидетелем, который согласился дать показания на суде, была хозяйка одного из таких киосков. «Она потопит нас», — сказал Майкл. «Ей надо заткнуть рот». «По-моему, ты являешься совладельцем одного из иллюстрированных журналов?» — спросила Дженнифер. «Да, Но какое отношение это имеет к киоскам, торгующим бутербродами? Увидишь. Дженнифер договорилась, чтобы журнал предложил свидетельнице большую сумму за право напечатать ее историю. Женщина согласилась. На суде Дженнифер использовала этот факт, чтобы дискредитировать ее, и обвинения были сняты. Отношения Дженнифер с сотрудниками изменились. Когда ее контора стала заниматься только делами мафии, Кен Бейли зашел к Дженнифер и сказал: «Что происходит? Мы не можем защищать интересы этих головорезов. Так мы разоримся». «Не беспокойся об этом, Кен. Они хорошо платят». «Не будь такой наивной, Дженнифер. Платить придется тебе. Ты будешь у них на крючке». Зная, что он прав, она раздраженно сказала: «Хватит об этом, Кен». Он долго смотрел на нее, не говоря ни слова. «Ладно», — наконец сказал он, — «ты здесь хозяйка». Уголовный суд был маленьким миром, и слухи распространялись быстро. Когда стало известно, что Дженнифер Паркер защищает людей из организации, очень многие подходили к ней и говорили то же самое, что и судья Лоренс Уолдман и Кен Бейли. «Если ты и дальше будешь общаться с ними, на тебе поставят такое же клеймо». Дженнифер всем отвечала: «Каждый имеет право на адвоката». Она была благодарна им за предупреждение, но считала, что ее это не касается. Она не была членом организации. Она всего лишь защищала некоторых ее людей. Как и ее отец, она была адвокатом и никогда не сделает того, за что ей было бы стыдно. Рядом были джунгли, но она не заходила в них. Как-то раз к ней пришел отец Райан, но в этот раз ему не нужна была помощь для одного из его друзей. «Я за тебя беспокоюсь, Дженнифер. Я слышал, что ты общаешься с нехорошими людьми». «Что значит «нехорошие люди»? Вы разве осуждаете тех людей, что приходят к вам за помощью? Вы отлучаете их от церкви за то, что они согрешили?» Отец Райан покачал головой. «Ну, конечно, нет. Но одно дело, когда ошибку совершает один человек. А когда коррупция организована, это совсем другое. Если ты помогаешь этим людям, ты поощряешь то, чем они занимаются. Ты становишься такой же, как и они». «Нет, я адвокат и помогаю людям, попавшим в беду». Дженнифер знала о Майкле Моретти столько, сколько не знал никто. Он рассказывал ей то, чего не доверял никому. Он был замкнутым человеком, и Дженнифер была первой, кого он подпустил к себе. Дженнифер чувствовала, что Майкл нуждался в ней. Она никогда не испытывала такого с Адамом. Он высвободил в ней чувство, которое она все время подавляла, дикую, примитивную страсть, которой она раньше боялась дать волю. Майкл не признавал никаких запретов. Когда они были в постели, рушились все барьеры, исчезали все табу. Оставалось только наслаждение, наслаждение, о котором Дженнифер и мечтать не могла. Майкл признался Дженнифер, что он не любит Розу, но было видно, что Роза обожает Майкла. Она всегда была готова сделать для него все, что угодно. Дженнифер познакомилась и с другими женами членов мафии. Их жизнь поразила ее. Мужья ходили в рестораны, бары, на бега со своими любовницами, а жены терпеливо ждали их дома. Денег у этих женщин хватало, но они вынуждены были тратить их так, чтобы не привлечь внимание налогового управления. Существовала целая иерархия от жены простого солдата до жены Капо ди Тутти Капи, глава мафии. Ни одна женщина не могла себе позволить шубу или пальто дороже, чем у жены непосредственного начальника ее мужа. Жены устраивали вечеринки для друзей своих мужей, но они не должны были быть более шикарными, чем вечеринки у жен, занимающих более высокую ступеньку в иерархии. Протокол был здесь такой же строгий, как в компании US Steel или в других крупных деловых конгломератах. Мафия была фантастическим станком для печатания денег, но Дженнифер поняла, что существовал еще один не менее важный элемент – власть. «Наша организация значит больше, чем правительство большинства стран», – сказал ей Майкл. «Наш доход гораздо выше, чем у половины самых крупных корпораций Америки вместе взятых». «Тут есть одно отличие», – заметила Дженнифер. «Они законные, а...» Майкл расхохотался. «Ты имеешь в виду те компании, которые еще не поймали за руку? Десятки крупнейших корпораций страны были осуждены за нарушение тех или иных законов. Не надо выдумывать себе героев. Средний американец не сможет назвать и двух имен космонавтов, высадившихся на Луне, но все знают Аль Капоне и Лаки Лючиано». Дженнифер пришла к выводу, что, по-своему, Майкл был таким же целеустремленным, как и Адам. Единственная разница заключалась в том, что их жизненные ценности были абсолютно противоположными. Что касалось бизнеса, то здесь Майкл действовал безжалостно. В этом заключалась его сила. Он принимал решения, исходя лишь из того, принесет ли это пользу организации или нет. Раньше Майкл посвящал всю энергию претворению в жизнь своих честолюбивых планов. В его жизни не было места для женщины. Ни Роза, ни его многочисленные подружки ему были не нужны. С Дженнифер все было совсем по-другому. Он нуждался в ней, как ни в ком другом. У него никогда не было подобных женщин. Она возбуждала его физически, но его возбуждали и другие. Дженнифер отличалась от них умом и независимостью. Роза подчинялась ему, другие женщины боялись его. Дженнифер бросала ему вызов. Она была не просто умной, она была крайне изобретательной. Он знал, что не может позволить себе потерять ее. Иногда Дженнифер сопровождала Майкла в его деловых поездках, но она старалась сделать это как можно реже, так как хотела уделять больше времени Джошуа. Ему уже исполнилось 6 лет, и он взрослел не по дням, а по часам. Дженнифер отдала его в частную школу, где Джошуа очень нравилось. Он катался на двухколесном велосипеде, любил играть с игрушечными гоночными машинами, которых у него было огромное количество, и вел длинные беседы с Дженнифер и миссис Маккей. Дженнифер хотела, чтобы ее сын вырос сильным и независимым. Ей пришлось выбрать такую линию поведения, чтобы, с одной стороны, он знал, что всегда может рассчитывать на ее помощь, а с другой — был независимым в своих поступках. Она научила его любить книги и наслаждаться музыкой. Она водила его в театры, избегая премьер, где могла встретить знакомых. В выходные дни они с Джошуа ходили в кино, в субботу они смотрели фильм, обедали в ресторане и шли смотреть второй фильм. По воскресеньям они катались на яхте или на велосипедах. Дженнифер отдавала сыну всю свою любовь, но старалась не баловать его. Она планировала воспитание Джошуа так же тщательно, как и дела в суде, стараясь не попадать в ловушки, угрожающие семьям с одним родителем. Отдавая все свое свободное время Джошуа, Дженнифер не считала, что приносит в жертву свои интересы. Наоборот, это радовало ее. Они играли в слова, в вопросы и ответы, и Дженнифер поражалась, как быстро все схватывал ее сын. В классе он был лучшим учеником, у него были превосходные физические данные. Джошуа обладал редким чувством юмора. Если это не мешало его школьным занятиям, Дженнифер путешествовала вместе с ним. Во время зимних каникул Дженнифер ездила с ним в Поконос, где они катались на лыжах. Летом, отправляясь в командировку в Лондон, она взяла с собой Джошуа. Они провели там 2 недели, путешествуя по стране. Джошуа был без ума от Англии. «Можно я буду здесь учиться?» — спросил он. У Дженнифер кольнуло сердце. Скоро он покинет ее, поступит в университет, будет работать, женится. У него будет свой дом и своя семья. Разве не этого она хотела? Конечно, этого. Когда наступит время, она сама отпустит его, хотя ей придется трудно. Джошуа смотрел на нее, ожидая ответ. «Так можно или нет?» — спросил он. «Скажем, в Оксфорде». Дженнифер прижала его к себе. «Конечно. Они будут счастливы иметь такого студента». Однажды воскресным утром, когда у миссис Маккей был выходной, Дженнифер надо было съездить в Манхэттен, чтобы забрать копию одного документа. Джошуа был в гостях у приятеля. Вернувшись домой, она принялась готовить обед на двоих. Она открыла холодильник и замерла. Между 2 бутылок молока торчала записка. Так оставлял записки Адам. Дженнифер стояла, не шевелясь, боясь прикоснуться к ней. Наконец она вытащила записку и развернула ее. Там было написано: «Сюрприз! Можно Алан пообедает у нас?» Ей понадобилось 30 минут, чтобы сердце перестало стучать, как бешеное. Время от времени Джошуа спрашивал о своем отце. «Его убили во Вьетнаме, Джошуа. Он был очень смелым. У тебя есть его фотография?» «Нет, дорогой. Мы только поженились и вскоре его убили». Она ненавидела ложь, но другого выхода у нее не было. Майкл Моретти лишь однажды поинтересовался отцом Джошуа. «Мне все равно, что было до меня. Просто мне интересно». Дженнифер подумала, какой властью мог бы располагать Майкл над сенатором Адамом Уорнером, если бы она раскрыла ему правду. «Его убили во Вьетнаме. Какая тебе разница, как его звали?»